Глава 23. Россия. Новохоперск. 25 октября 1707 года. Семен Драный открыл глаза и потрескавшимися губами прошептал: «Пить». Тут же появился ковшик с теплой водой, который краешком уперся ему в зубы. Семен сделал несколько судорожных глотков и опять провалился в полузабытье. И в этом пограничном состоянии между сном и явью ему вспомнилось все, что произошло за минувшие дни с ним и его армией. Границу войска Донского отряды 5-й армии пересекли без каких-либо помех, и нестроенными колоннами отряды этого войска двинулись по осенней распутице вверх по Хопру. Всего за неделю восставшие взяли несколько острогов и городков, и окрыленные зажигательными речами Семена о воле, крестьяне толпами вступали в его армию. Походный атаман 5-й армии смотрел на это, и сердце его радовалось. Наконец-то! Народ идет за ним, и он верил, что с такими людьми можно дойти до самой Москвы и царского престола, на котором сидит тиран. И так продолжалось до позавчерашнего дня, когда его войско подошло к Новохоперску. Возле небольшого укрепленного городка восставших уже поджидали царские полки под командованием полковника Иртеньева. У Семена было 12 тысяч пеших крестьян при трех пушках и немногим более 2000 конных казаков. Против них Иртеньев собрал солдатские и пехотные полки Давыдова и Неклюдова, три драгунских полка под командованием Яковлева, Гулица и фон Делдина, ну и, конечно же, дворянское ополчение из Тамбова. Всего под командованием полковника собралось 3500 пехоты, 2000 конницы и 7 пушек. В общем, полковник имел полное превосходство, но все же решил стоять в обороне, поскольку осенние дожди размыли обходные пути, и чтобы двигаться дальше, Семену Драному следовало пройти через Новохоперск. Как полковник Иртеньев и предполагал, Степан кинулся на стоящие под стенами солдатские полки в лоб. Но крестьяне есть крестьяне, и даже необученные солдаты Давыдова и Неклюдова смогли их сначала остановить, а затем при поддержке драгун погнать обратно. В тот день 5-я армия потеряла почти 4000 человек и знамя, а сам Семен при попытке остановить бегство своих воинов был тяжко ранен. Так бы и сгинуть ему на том несчастливом грязевом поле, под дождем и копытами лошадей, но сын Михаил отца не бросил и все-таки вытащил его в безопасное место. Походный атаман снова очнулся, открыл глаза, увидел над собой голову сына и спросил: «Где мы? Где все?» «Село Ольховка, 15 верст от Новохоперска. Здесь собрались те из наших, кто не сбежал. Командиры тысяч сейчас на улице, власть делят». «Позови их сюда», — прохрипел Степан. Михаил выметнулся за дверь, и через несколько минут 5 крестьянских вожаков и 3 казака, недобро смотрящие друг на друга, появились в комнате. Походный атаман с трудом приподнялся на локте и, глядя на своих командиров, спросил: «Сколько людей осталось?» За всех ответил Андрей Мечетин, неприметно стоящий позади командиров и числившийся личным наблюдателем войскового атамана при 5-й армии. Крестьян 3500 и казаков 1100. Пушки и знамя достались врагам. Семен упал на лавку, пару минут помолчал и, наконец, сказал: «Приказываю знамя отбить, а походным атаманом вместо себя назначаю Мечетина». Несмотря на тяжкое состояние Драного, крестьянские вожаки громкими криками выразили свое возмущение подобным приказом, да и казаки из Галутвинных были явно недовольны. Однако раненый нашел в себе силы еще раз приподняться и прокричал: «Тихо, собачьи дети! Не смогли своих людей к бою подготовить, а теперь кричите, словно бабы на базаре! Слушать мой приказ, а кто не согласен, тот в Черкасске перед людьми лоскута ответ держать будет. Исполнять!» Обессиленный такой речью, Семен Драный опять провалился в беспамятство, а Андрей Мечетин, неожиданно для себя ставший новым атаманом, вывел командиров на двор. Еще через два дня, усиленная 2000 низовых казаков из армии Василия Поздеева, которые действовали неподалеку, 5-я армия нанесла неожиданный ночной удар по отряду полковника Иртеньева. Не все вышло гладко, но оба слабо обученных солдатских полка и драгуны в панике отступили. И единственными, кто показал себя в этом боестолкновении с наилучшей стороны, оказались тамбовские дворяне. Аристократы и дворовый люд, брошенные отступившими солдатами, оказались в окружении и, огородившись обозными телегами, не пытаясь сдаться в плен, бились до последнего человека. Что-что? А как крестьяне из армии Драново поступают с попавшими к ним в руки боярами и дворянами, они уже знали. Вот и рубились тамбовцы без всякой надежды на помощь и положили под своим лагерем почти 1000 восставших. Обе стороны понесли и большие потери. Но 5-я армия все же отбила потерянное знамя, взяла Новохоперск и пробила себе путь в Тамбовские леса.